Глава 36. Миша. Держась за руки, спускаемся в столовую. У меня футболка на спине мокрая, неприятно липнет. Торопился и не вытерся толком. Вроде все смыл себя наконец, но мне все еще кажется, что я пахну порохом и чужой кровью. Теплая ладошка в моей руке не дает улететь тяжелые мысли. Мне с Аишей сейчас хорошо. Это моя успокоительная таблетка. И я переплетаю наши пальцы, чтобы сблизиться с ней еще теснее. Накрыто на двоих. Тарелки стоят друг напротив друга. Вздохнув, выпускаю ее ладошку и переставляю приборы рядом со своими. Отодвигаю стул, помогаю сесть. Смотрит на еду, не решаясь прикоснуться. Слышу, как урчит у нее желудок. Мой подвывает следом. Когда я ел в последний раз? 2 дня назад, кажется. Последнее время только вода и сигареты. Накладываю ей в тарелку спагетти с курочкой в сливочном соусе. Двигаю ближе салат. Кушай и ничего не бойся. Мягко целую висок. Ты теперь дома. Наваливаюсь на еду. Аиша с мягкой улыбкой наблюдает за мной из-под пушистых ресниц. Насыщение приходит быстро. Моя порция обычно больше, но желудок сжался от незапланированной голодовки и больше вмещать не желает. Облокачиваюсь на спинку стула. Вожу подушечками пальцев вдоль ее позвоночника. Выпрямляется, расправляет плечи. Расслабься. Прошу, аккуратно надавливая на напряженные мышцы спины. Тебе вкусно? Отвлекаю разговором. Очень. Мама готовила. Ее кулинарный почерк легко узнать. Глаза закрываются. Так хорошо дома. Запахи родные, тепло. За окном снег разошелся, и это тоже кайф. Ловлю даже мельчайшие детали вокруг нас, улыбаюсь, моргаю все медленнее. Единственное, что не дает провалиться в сон, — скромная фантазия. Аиша в моей футболке. Надо же ее во что-то переодеть. Заставляю себя подняться со стула. Незаметно для нее поправляю свободные штаны. Не хочу смущать, она и так у меня как пружинка. Убираю со стола. Спохватывается, начинает помогать. Забираю у нее тарелки и сажаю обратно на стул. Заканчиваю. Ловлю ее ладошку и веду за собой в комнату. Отца нет. В голову стреляет шальная мысль, а за ней из глубины души показывает голову хрупкая надежда. А вдруг он с мамой сейчас? Автоматом иду еще тише, не зная, в какой из комнат она осталась. На всякий случай. Не хочу спугнуть. Пусть мирятся. Очевидно же, что им хреново друг без друга. Матери ее мужик не подходит, а у отца не клеится с другими. Он после нее будто махом перестал разбираться в женщинах. Плотно закрываю дверь. Отпускаю теплую ладошку Аиши, иду к шкафу. Выбираю для нее полотенце и одну из своих любимых футболок. Ничего для девочек у меня в ванной нет. Смело бери мое. Кивнув, уходит. Расстилаю постель. Раскладываю в 2 слоя покрывала. Стелю на пол. Кидаю туда же подушку. А вторую двигаю ближе к краю, чтобы моя девочка хоть так была рядом. Ложусь на спину. Лопатки впиваются в пол. Ёрзаю, устраиваясь поудобнее. Подкладываю руки под голову и, глядя в потолок, слушаю, как льется вода. Противозаконно. Она там голенькая сейчас. Намыливает себя, а я... должен выдержать еще немного. Для нее это важно. Чтобы отвлечься, листаю наш с парнями чат. Они тоже не спят. Кидаются фотками, кто где сейчас. Обсуждают планы. Беркут. Надо нормально собраться и нажраться. Назар. Согласен, мы заслужили. Ваня. Бронировать атмосферу? Назар. Бронируй целиком. Надо, чтобы только свои были. Илья. С девушками? Беркут. Тебе теперь есть кого позвать? В каждой букве слышу скрип его зубов. Илья. Лизу. Она переживает. Беркут. Ты откуда знаешь? Мы ей специально ничего не говорили. Илья. Просто знаю. Так что, мы девочек зовем или чисто мужской посидим? Беркут. А если мне важно? Назар. Дима, остынь. Срачи нам еще внутри стаи не хватает. С девочками. Если я Улю с собой не возьму, она затопит нашу квартиру слезами. Тоже переживает. А оно ей не надо. И так натерпелась, пока я сидел. Илья. Позову тогда. Назар, я сам. Мы с Ульяной Лизу приведем. Ваня, забронировал. Завтра с 8 вечера и до утра атмосфера наша. Назар. Окей, Михе надо сказать. Я. Тут. Мы будем. Больше ничего написать не успеваю. Аиша крадется из ванной. Застывает, увидев меня на полу. Телефон сам выпадает из рук и долбит мне по переносице. Охнув, откидываю его в сторону. Жру свою невесту глазами. Какие ножки! А-а-а! Хочется побиться головой о пол. Она наступает одной голой ступней на другую, сжимая бедра. Роняет полотенце на пол. Растерянно тянет вниз футболку. Она и так ей длинная и вообще лишняя. Маленькие пальчики, самые красивые в мире коленочки, шикарные округлости выше. Тонкая талия скрывается под свободной одеждой, а вот грудь... От волнения Аиша покрывается мурашками, и сквозь мою футболку проявляются сосочки. «Мать твою! Как это все вывести и не рвануть сейчас к ней?» Вся моя анатомия тоже наружу. Даже прикрыться нечем. Она видит, как член в моих штанах подрагивает. Быстро отводит взгляд. «Ложись!» — хриплю не своим голосом. Шустро забирается на кровать и тут же натягивает на себя одеяло. Замирает, а у меня мозги текут, и тело с трудом поддается контролю. В горло будто раскаленного свинца налили, и я его проглотил. Обволакивающий кипяток спускается по пищеводу в желудок, оттуда падает сразу вниз живота и пах снова сводит. Поворачиваюсь на бок, смотрю на невесту. Одеяло на ее груди часто поднимается и опускается. «Спи, блядь!» Рявкаю на себя, зажмуриваюсь. Но сон меня покинул, оставив лишь невыносимое болезненное желание. Я так давно без девочки. Хочется воткнуться в любимую и не отпускать пару суток. Целовать везде. Трогать ее, сминать, раскрепощать. Со стоном переворачиваюсь на живот и утыкаюсь лицом в подушку. Стучусь об нее лбом, впиваясь пальцами в края, сжимая до треска ткани. Мля, тихо рычу, дергая бедрами. Головка трется о твердый пол. То еще удовольствие. Мне в тепло хочется. Дышу глубже. Обещал. Я ей обещал, что все будет правильно. Ты, Миха, сам долбоеб. Надо было девочке к футболке выдать свои штаны. Она бы в них утонула, а у тебя бы не рвало крышу. Ну или обещаний таких не давать. Опрометчиво. Пойду покурю. Оттолкнувшись ладонями от пола, бодро вскакиваю на ноги. «Не уходи». Она вытаскивает руку из-под одеяла и тянет ко мне. «Малыш, мне очень надо». Жалобно вздыхаю. «Покурить». Нервно улыбаюсь. «Я скоро вернусь, а ты спи». Наклоняюсь и целую в лоб, чувствуя запах своего геля для душа на ее коже. И это так интимно, будто у нас в душе уже что-то было. А там может быть очень-очень круто. «Стоп». Резко отстраняюсь и иду к двери, слушая, как за моей спиной шуршит одеяло. «Миша!» Ее голос дрожит. Втягиваю воздух ноздрями. Разворачиваюсь и застываю взглядом на тонких пальчиках, нервно цепляющихся за края футболки. «Ты чего делаешь?» Давлюсь словами, слюнями и не могу оторваться от того, как медленно оголяются ее бедра. Футболка поднимается все выше, а Иша колотит все сильнее. «Нет, блядь, это просто невыносимо!» Шагаю к ней, беру лицо в ладони и утыкаюсь в губы своими губами. «Что ты делаешь?» Повторяю хрипло. «Хочу стать твоей. Окончательно. Навсегда». Ее голос тоже не слушается. «Повтори». Сглатываю, труся ее губы, не целуя. Знаю, что это станет точкой невозврата. «Хочу стать твоей». Еще тише говорит она. «А как же свадьба? Мы же хотели». «Она будет, ты не откажешься от меня. Я тебе верю». Сама неловко втыкается в меня губами. Обнимаю крепче, врываясь языком в податливый горячий рот. Она отвечает с тихим стоном. Нас трясет, ее от страха, меня от возбуждения и восторга, которого я еще никогда не испытывал с женщиной. «Не дрожи, пожалуйста». Поднимаю ее под бедра и роняю нас поперек кровати. Темные волосы с каштановым отливом красиво рассыпаются по белой простыне. Футболка задирается. Там простые белые трусики, чуть смятые между бедер. Соскальзываю ниже и впиваюсь туда губами, прямо в складочки нижнего белья. «Моя девочка!» трусь носом о влажную ткань, затягиваясь тонким женским ароматом и чувствуя яркую, мощную дрожь бедер под своими ладонями.